37. Игра начиналась в 9 утра. Неудачное время для 10-летних мальчишек, чтобы облачиться в форму, размяться и приготовиться к беготне. Команда Royals первой выбежала на поле под вежливые хлопки родителей на трибунах. Кто-то выкрикнул слова ободрения, но игроки их не расслышали. Тренеры тоже хлопали в ладоши, создавая атмосферу возбужденного ожидания. Диана Занг сидела одна в шезлонге со стороны первой базы, накрыв ноги пледом и согреваясь кофе из высокого бумажного стакана. Утро выдалось необычайно ясное и прохладное для конца апреля на флоридском отростке. На другой стороне поля у третьей базы опирался на заборчик ее бывший муж. Он следил за их ребенком, бегом приближавшимся к центру поля. Они развелись совсем недавно и не успели еще установить правила вежливого общения. Внезапно у нее за спиной прозвучал тихий женский голос. «Простите, мисс Занг». Она повернула голову вправо и увидела значок в раскрытом кожаном бумажнике. Женщина, показывавшая удостоверение, сказала. «Агент Агнес Неф, ФБР, у вас найдется минутка?» Испугавшись, а кто бы на ее месте не испугался, Диана ответила. «Вообще-то я собиралась посмотреть, как играет мой сын». «Мы тоже. Давайте отойдем к ограждению и там перебросимся словечком другим. Это займет не больше 10 минут». Диана, встав, бросила взгляд на трибуну, не наблюдает ли за ней кто-нибудь. Потом оглянулась и увидела мужчину, в котором сразу опознала еще одного агента. Он пропустил ее вперед, и они прошли к фолл-стойке. «Знакомьтесь, специальный агент Дрю Суарес», — представила Неф своего напарника. Диана бросила на агента раздраженный взгляд, тот молча кивнул. «Итак, если совсем коротко», — начала Неф, — «мы ищем вашего босса и не можем найти. Где, по-вашему, сейчас судья Бенник?» «Откуда мне знать? Полагаю, дома. Где же ему еще быть в субботу утром?» «Дома его нет». «Тогда не представляю. А в чем дело?» «Когда вы видели его в последний раз?» «Он заехал в офис утром в четверг, 2 дня назад. С тех пор я с ним не говорила». «Насколько мы понимаем, он проходит курс лечения?» «Да, от рака. А что? У него неприятности?» «Нет, ничего похожего. Просто у нас возникли вопросы в связи с ходом другого расследования». Это не значило ровно ничего. Туман, который умеют напускать копы. Однако Диана решила не настаивать и кивнула, как будто совсем не удивлена. «Значит, вы не представляете, где он может быть?» «Уверена, вы проверяли в суде. У него есть ключ, он может приходить и уходить в любое время». «Здание суда под наблюдением. Его там нет. Дома тоже. Где еще его искать?» Диана несколько секунд смотрела на поле неуверенно, что можно им говорить, а что нет. «У него есть бунгало у моря, но он редко туда ездит». «Мы и туда заглядывали. Там пусто». «Вы сказали, что ему ничто не угрожает. Зачем тогда вы так упорно его разыскиваете?» «Нам нужно с ним потолковать». «Ну, ясное дело». Суарес, шагнув к ней, сурово уставился ей в лицо и сказал. «Мисс Занг, вы разговариваете с ФБР. Позвольте напомнить, что сокрытие правды влечет за собой ответственность». «Вы обвиняете меня во лжи?» «Нет». Неф тоже отрицательно покачала головой. «Нам важно как можно быстрее его найти». Диана посмотрела на Суареса, перевела взгляд на Неф. «Не исключено, что он вернулся в Санта-Фе. Он лечится от рака прямой кишки. Послушайте, он скрытный человек и никого не ставит в известность о своих поездках. Он взял отпуск и ни с кем ничего не обсуждает». Глядя на Суареса, она отчеканила. «Я не имею представления, где он. Честное слово». «В последние 2 суток он не бронировал авиабилетов», — сказала Неф. «Повторяю, я не занимаюсь его поездками». «Вам известно название его лечебного центра в Санта-Фе?» «Нет». Неф и Суарес переглянулись и одновременно кивнули, как будто не подвергали ее слова сомнению. «Я бы хотела, чтобы этот разговор остался между нами», — сказала Неф. «Иными словами, — счел нужным уточнить Суарес, — ничего не говорите судье, если он даст о себе знать». «Хорошо». «Если расскажете ему про нас, то вас могут задержать за пособничество преступлению». «Кажется, вы говорили, что он ничего не совершал». «Еще нет. Пока что просто помалкивайте». «Я поняла». Лэйси знала лишь то, что Элли сейчас где-то на Карибах, занят наблюдением, преследованием и задержанием. Он обмолвился, что участвует в совместной операции с управлением по борьбе с наркотиками. Происходило что-то важное, но в последние 3 года она только это и слышала. Она беспокоилась о его безопасности, он отсутствовал уже неделю и почти не давал о себе знать. Ее все больше тревожила эта его работа, да и он, похоже, устал от своих бесконечных поездок. Ей трудно было представить себя женой мужчины, который вечно где-то пропадает. Приближался решающий разговор, до него оставались уже недели, а не месяцы. Пора было выложить на стол все карты. Будет трудно, но одновременно просто. Либо они выберут друг друга и иное будущее, либо прекратят попытки что-то построить и откажутся зря терять время. Она, превозмогая боль, делала упражнения, сочетание йоги и физиотерапии. Ей полагалось посвящать этому по полчаса 2 раза в неделю. В 10:04 зазвонил телефон. Не иначе Джерри интересуется новостями. Но нет. Она услышала не самый приятный голос Клея Видовича, с которым познакомилась накануне на встрече с представителями ФБР в Пенсаколе. Он сказал, что сожалеет о необходимости беспокоить ее в субботу утром, но, судя по тону, это была только формула вежливости. «Мы не можем его найти, Лэйси», — сообщил он. «Есть какие-нибудь предположения?» «Пока нет, мистер Видович». «Просто Клей. Кажется, мы вчера решили обходиться без формальностей». «Хорошо, Клей, я его не знаю, никогда не видела, так что, увы, не имею понятия, где он околачивается». «Ему известно, что в этом задействованы вы, что КПДС проводит расследование». «Мы не связывались с ним напрямую. Это лишнее, пока не закончится наша первоначальная проверка. Но он все равно может о нас знать». «Откуда?» «Бетти Роу, наш источник, считает, что он видит и слышит сквозь стены. До сих пор она почти не ошибалась. Когда занимаешься судьей, круги по воде так расходятся. Людей хлебом не корми, дай посудачить, особенно болтливые адвокаты и судебные клерки. Так что да, весьма вероятно, что Бенник в курсе нашего расследования». «Но ему не следует знать, что вы обратились к полиции штата и к ФБР». «Клей, я понятия не имею, что Бенник знает, а чего не знает». «Понимаю. Послушайте, я не собираюсь мешать вашему отдыху в субботу утром, но вы в безопасном месте». Лэйси оглядела свою квартиру, нашла глазами собаку, посмотрела на дверь. Как будто заперта. «Конечно. Ведь я у себя дома, а что?» «Вы одна?» «А это важно?» «Прошу меня простить, но было бы неосмотрительно не предупредить, что мы бы предпочли, чтобы вы не оставались в одиночестве, пока мы его не найдем». «Вы серьезно?» «Серьезнее не бывает, Лэйси. Этот человек, действующий судья, уже 2,5 суток как сквозь землю провалился. Он может быть где угодно, и он опасен. Мы его найдем, но пока, вам, думаю, надо принять меры предосторожности». «Со мной все будет в порядке». «Не сомневаюсь. Прошу, звоните, если что-то услышите». «Непременно». Глядя на телефон, Лэйси подошла к двери и проверила замок. Было великолепное весеннее утро, прохладное, безоблачное. Она хотела заехать в свою любимую оранжерею, купить азалии и высадить их у себя на клумбах. Мысленно Лэйси выругала себя. В такой прекрасный день просто нелепо чего-то бояться. Элли все еще был в отъезде. Даррен повез девушек на пляж. Она обошла комнаты и проверила двери и окна, недовольная собой. Чтобы расслабиться, она опустилась на коврик для йоги и приняла позу эмбриона. Стоило ей сделать два глубоких вдоха, как снова завибрировал, напугав ее, телефон. Откуда у нее эта нервозность? Звонил третий мужчина, игравший особую роль в ее жизни. Она была рада услышать голос Гюнтера. Он попросил прощения за то, что пропустил во вторник свой еженедельный звонок. Разумеется, из-за экстренного совещания со своей новой командой архитекторов. Растянувшись на диване, Лейси долго болтала с братом, оба жаловались на скуку. Девушка Гюнтера, было неясно, серьезны у них отношения или нет, тоже куда-то отлучилась. Поняв, что у Лейси нет планов на день, он еще больше оживился и в конце концов заговорил о ланче. С прошлого раза минуло всего 2 недели, и его желание так быстро снова прилететь настораживало. Похоже было, что его настигают жадные банкиры. «Я в часе от аэропорта. Летит 1:20. Договариваемся на 2 часа дня?» «Давай». При всей его взбалмошности с ним ей будет спокойней в предстоящие сутки. Она уговорит его остаться на ужин и переночевать в ее доме, и они, конечно, снова вернутся к разговору об ее судебной тяжбе. После этого давно назревшего разговора ей сильно полегчает.